Ничто другое не помогало. Правда, с давних пор ученые и неученые наблюдатели вполне резонно заметили связь между болезнью и питьем сырой стоячей воды из хаузов. Кое-кто из врачей даже советовал во избежание риштоза пользоваться водой проточной. Но в Бухаре, где других источников, кроме искусственных прудов, почти не существовало, даже его высочество эмир пил стоячую воду из Болахауза. Пил и болел риштозом. Что уж говорить о ремесленниках, торговцах, многочисленных учениках медресе, а тем более о разносчиках воды. Из коней повелось, что всякий, кого томит жажда, может сойти по каменным ступеням хауза и, опустив прохладную воду и истомленные ноги, черпать пригоршнями воду до полного насыщения. Правом пить из хауза в Бухаре пользовались не только люди, но и собаки. Летом 1921 года, еще до приезда Исаева, Бухару посетил профессор, впоследствии академик, Константин Иванович Скрябин. Основатель науки о паразитических червях, он привез в Туркестан из Москвы пятую гельминтологическую экспедицию и, конечно, заинтересовался бухарской риштой. Примечание. Гельминтология – наука о паразитических червях и вызываемых ими заболеваниях. То, что Константин Иванович увидел на берегу Ляби Хауза, очевидно, мало чем отличалось от того, что год-два спустя мог наблюдать Леонид Исаев. Цирюльника, извлекателя решты, нам удалось найти в одном из переулков вблизи Лябихауза. Причем в небольшой комнате на двух гвоздях были навешаны какие-то странные мотки длинных сухих струн, оказавшиеся экземплярами решты, извлеченными из-под кожи человека. Знахаря дома не было. Около цирюльни находилось несколько пациентов, больных рештой, забинтованными ногами. По нашей просьбе несколько молодых бухарцев сняли повязки, пропитанные маслом, и обнажили фистулезные ходы, из которых торчали обрывки нематод около вершка длиною. Примечание. Нематоды – вид паразитических червей, к которым относится решта. Присматриваясь к босым ногам, гуляющей по набережной хауза толпы, мы заметили у громадного большинства туземцев темно-багровые пятна, чаще всего на голени, следы прежнего пребывания решты. Примечание. Из книги «Деятельность 28 гельминтологических экспедиций в СССР. 1926 год. Москва. О Скрябине смотри в третьей главе этой книги». Скрябин увез из Бухары приятные воспоминания об экзотическом городе и богатую коллекцию паразитических червей. Нельзя сказать, что он остался равнодушен к страданиям бухарцев, но для творца гельминтологии риштоз был частным, сугубо местным случаем зачервления. 4 года спустя Константин Иванович выдвинул теорию дегельминтизации, начертил, так сказать, катехизис борьбы с паразитами в масштабах планеты. У Исаева же встреча с цирюльниками и с больными вызвала стремление уничтожить именно решту, и притом немедленно, сейчас же. В 1922 и 1923 годах главным врагом города оставалась малярия. Но уже в те дни Леонид Михайлович в одном из писем заметил: «С рештой после покончим, собрал пока 92 случая. Примечание. Письмо Леонида Михайловича Исаева Евгению Ивановичу Марциновскому 22.09.1923 года. Подлинник. 92 случая – это не карточки, составленные на прочитанную литературу, и не заспиртованные черви. Это больные люди, у которых удалось выспросить все обстоятельства их заражения, которым оказана медицинская помощь. Это начало учета больных, начало научной борьбы. Но в науке так, пока не узнаешь, что сделали другие, нельзя двигаться вперед. Самым серьезным исследователем Решты в прошлом был натуралист XIX века Алексей Павлович Федченко. Исай взялся перечитывать его труды. Алексей Павлович Федченко, 1844-1873, личность в науке исключительная. Мало кто успел в жизни столь короткой, он погиб 29 лет, сделать так много. Судьбу его можно сравнить разве что с судьбой Шелли в поэзии или Добролюбова в критике. Творческая пора его жизни продолжалась всего 5-6 лет, а самые главные открытия свои совершил он за те 3 года 1869-1871, что путешествовал по Туркестану. Этому рослому мужицкой складке ученому таланта и трудолюбия отпущено было на троих. И действительно, он преуспел и в зоологии, и в ботанике, и в географии. Федченко был первым натуралистом, вступившим на только что присоединенный к России среднеазиатские территории. Он открыл русскому обществу целый, почти неизвестный прежде мир, по размерам едва ли не превышающий половину Европы. До ныне значатся эти открытия на географических картах, в учебниках зоологии и ботаники. А свежо написанное путешествие в Туркестан и сегодня доставляет читателю истинное удовольствие. Должен сказать, однако, что лично меня книга Федченко и его переписка с генерал-губернатором Туркестана Кауфманом привлекли не столько хорошим слогом, сколько подробностями одного открытия. Открытие было сделано в Самарканде в июне-июле 1869 года. Главный предмет моих занятий в эти месяцы составлял изучение паразита, от которого страдает здешнее население – решта. Писал Федченко Константину Петровичу Кауфману 3 августа. И в другом послании снова. Несмотря на близкое отношение Решты к человеку, строение ее было крайне мало известно. Причина тому, конечно, редкость Решты в европейских музеях и нахождение ее в таких странах, куда редко попадает микроскоп. Мне удалось разъяснить почти все вопросы относительно ее строения. Примечание. Алексей Павлович Федченко. Сборник документов. Ташкент, 1950 год. Впрочем, для Федченко главный интерес представляло не строение решты, а ее физиология – характер поведения в природе и в теле человека. Было известно, что зрелая самка решты высовывает из-под кожи свою головку для того, чтобы выбросить наружу 8-10 миллионов зародышей, микрофилярий. Все это воинство для жизни нуждается в воде, на суше оно быстро гибнет. А дальше... как зародыши решты возвращаются в тело животного или человека, чтобы продлить свой вечный биологический круговорот с питьем, с пищей –